Алиса, наши дни. Некоторое время я молчала, словно придавленная тягостными воспоминаниями. Максим не спешил прерывать образовавшуюся паузу. Получалось, каждый из нас размышлял о чем-то своем, поэтому я вздрогнула, когда мой спутник, наконец, повернулся и пристально посмотрел на меня. Клюев сдержал свое обещание? Словно догадываясь, что мы подошли к самой неприятной части повествования, Макс осторожно сжал мою ладонь. В полной мере. Через пару дней он демонстративно завязал роман с Каро, а я стала изгоем. К тому же их адвокат в последний момент отказался от дела. Мы проиграли суд, потеряв контрольный пакет акций семейного предприятия. Мама несколько месяцев со мной даже не здоровалась. А когда заговорила, то только и делала, что сводила с ума бесконечными упреками. Правильно говорят, что беда не приходит одна. Вскоре после смерти отца я потеряла маму, любимого и всех друзей. Мы подъехали к дому Османовых лишь на рассвете. Сдержав обещание, Макс доставил меня в целости и сохранности. Он стал первым человеком, которому я доверилась. Оказалось, что выговориться действительно бывает полезно. Сейчас я ощущала такое облегчение, будто сняла камень с души. Дом еще спал. Пробравшись на цыпочках в комнату, я залюбовалась рассветным солнцем, возрождающимся каждое утро, словно птица Феникс. Нечто подобное происходило сейчас и со мной. Сна не было ни в одном глазу, поэтому я закуталась в джинсовую куртку Макса и выпорхнула на залитый золотистыми лучами балкон. «Доброе!» — хрипло поздоровался Яр, отсалютовав мне кружкой с дымящимся кофе. Судя по красным глазам и залегшим под ними теням, он, как и я, провел прошлую ночь без сна. «Привет», — уселась я напротив, по-турецки подобрав ноги под себя. Столько невысказанных вопросов вертелось на языке, но я, как обычно, предпочла промолчать. Мы так и сидели какое-то время, не произнеся ни слова. «Хорошо повеселилась», — наконец поинтересовался Туманов. «Великолепно», — слабо улыбнулась я. Кивнув, он отвернулся. Однако я успела заметить, взгляд парня как будто потух. «Будь осторожнее». Неожиданно сказал он. «Это еще почему?» «Ты совсем не знаешь моего брата». Я поднялась с кресла и вплотную приблизилась к балконной перегородке. «Мне кажется, это ты совсем не разбираешься в людях», — прерывисто выдохнула я. «Светлова, только не надо нотаций!» Яр прищурился, зло покосившись на меня. Страшно и одновременно жарко стало от этого откровенного, провокационного взгляда. Сладкая дрожь ручейком побежала по позвоночнику. Словно прочитав мои мысли, парень приблизился и шумно втянул воздух. Крылья его носа начали подрагивать, а над бровями собрались капельки пота. «Максим хороший», — пробормотала я, лишь бы заполнить образовавшуюся паузу. «И целуется он так же хорошо?» — передразнил он, резко укутав меня в свои объятия. Его хриплое рваное дыхание задевало за живое. Туманов одной рукой забрался мне в волосы, натягивая их у корней. Секунды его язык властно ворвался в мой рот, будто целовать меня — последнее, что он может сделать в этой жизни. Жесткие губы усилили напор, слизывая отчаянные тихие стоны. Мои стоны. «Земля, земля, прием!» Меня словно током пробило, отчего, казалось, наэлектризовался каждый волосок. Слишком сладко и остро ощущался этот краденый поцелуй. «Он хороший, а вот я конченый. Сосусь с девушкой своего брата и борюсь с желанием продолжить эти поцелуи в постели. Твоей или моей без разницы, а потом отнести тебя в душ». «Я...» «Шш». Его палец лег поперек моих припухших губ. «Я должен кое-что проверить», — прошептал он, не переставая меня целовать. Я задыхалась от терпкого мужского запаха, готовая предать всех на свете, лишь бы Ярослав воплотил в реальность то, в чем признался несколько секунд назад. «Алис, ты не ответила?» Обхватив пальцами мой подбородок, он поднял лицо навстречу своему горящему безумием взгляду. «Целуется он так же хорошо?» «Нет», — пробормотала я, шумно хватая воздух. «Ты в этом профи. Никто больше так не умеет». Я заскользила губами по его губам, пытаясь не разреветься. Ярослав издал гортанный стон, и его руки медленно поползли по моим бедрам. В глубине души я молилась, чтобы кто-нибудь из нас сумел остановиться, ведь происходящее сейчас было форменным сумасшествием. «Я с ума схожу. Почему рядом с тобой все так?» Резко отстранившись, он смял мои губы пальцами. Неистово, жадно, словно желал, чтобы они принадлежали только ему. «Господи». «Алис, почему мне так хреново?» «Шш, ты помолчи. Просто знай, тебе опасно оставаться со мной наедине. Я зверею, Алиска». Он глухо рассмеялся. «Но ведь прошлого не вернуть». Ярослав с какой-то исступленной надеждой посмотрел мне в глаза. «Не вернуть», — прошептала, прокладывая дорожку из поцелуев от его щеки до подбородка. «Не вернуть, и мы оба должны это принять. Научиться жить настоящим». «Ты уверена?» Он сильнее склонился надо мной, прижимая к холодной стене. Нас снова разделяла тонкая металлическая перегородка. Нас всегда что-то разделяло. «Абсолютно. Пожалуйста, давай оставим все как есть». «Он лучше?» Ярослав бережно погладил меня по щеке. Я замерла, пытаясь определить возможный исход не только сегодняшней ночи, но и наших жизней. Казалось, я испытываю дежавю. Однажды несколько дней общения с Яром уже привели к разрушительным последствиям, поэтому я не собиралась вставать между ним и Дашей. Не хотела начинать свои отношения, растоптав чужие. «Почему ты молчишь? Просто скажи, перестань меня мучить!» Горячая ладонь сползла по моей щеке, сомкнувшись на шее. Нежность его прикосновений сменилась яростью. Я едва дышала, наблюдая за тем, как пульсирует жилка на вспотевшем виске парня. «Будь счастлив, Ярослав», — произнесла полушепотом. Он холодно и зло рассмеялся, медленно выпуская меня из своих жарких объятий. «А ты лучше держись от меня подальше, иначе я за себя не ручаюсь». Стукнув кулаком по металлической перегородке, Яр покинул лоджию. Однако я знала, он продолжает стоять возле балконной двери и наблюдает за мной. Я буквально чувствовала его внимание кожей. На негнущихся ногах я вернулась в спальню и ещё долго лежала в кровати, уставившись в потолок. Пыталась убедить себя, что поступила правильно, а слёзы на глазах всего лишь из-за избытка эмоций. До самого вечера я так и не покидала комнату и не высовывала нос на балкон. А разлепив веки на следующее утро, с удивлением обнаружила маму, сидящую на кресле напротив моей кровати. «С днём рождения, дорогая!» — улыбнулась она, протягивая мне букет. «Ох, спасибо!» Со всеми этими душевными терзаниями я совсем забыла, что он сегодня. «В последнее время наши отношения оставляли желать лучшего, но я надеюсь, что мы сможем перейти на новый этап. Я очень тебя люблю», — сказала мама и, как в детстве, погладила меня по волосам. Давно я не видела её такой счастливой, а может, и вообще не видела. «Конечно, я уверена, у нас всё получится», — энергично закивала я. «Тогда приглашаю на праздничный завтрак. Артур Сергеевич уже ждёт нас внизу». «А Ярослав?» — слетела с губ раньше, чем я успела подумать. «К сожалению, его не будет. Они с Дашей сегодня утром улетели греть косточки в Турцию. Кстати, мы с Артуром тоже собираемся в отпуск. Алиса!» Её последние слова смешались с белым шумом у меня в голове. «С праздником, красавица!» Тепло улыбнулся Артур Сергеевич, приобнимая меня за талию. Высокий, привлекательный мужчина с пронзительными серыми глазами, как обычно, излучал ауру оптимизма и глубокого внутреннего равновесия. Мне нравился Османов, всегда открытый, приветливый, полная противоположность своему чересчур сложному отпрыску. При мысли о Яре сердце предательски заныло, но я постаралась отогнать неуместные воспоминания. В конце концов, я сама сделала выбор, и теперь каждый из нас находился там, где должен был находиться. Вне всякого сомнения, так будет лучше для всех. «Дорогая, мы с Артуром долго думали, что тебе подарить». «Надеюсь, ты оценишь». Будущий отчим протянул мне небольшую квадратную коробочку, укутанную серебристой фольгой. Развернув её, я обнаружила эмблему фирменного бренда. Даже самое крохотное украшение данной марки тянуло на целое состояние. Я с замиранием сердца приоткрыла белоснежную упаковку и увидела очаровательные серёжки в форме четырёхлистного клевера. «Вау, какая красота!» — искренне улыбнулась я. «На удачу!» — подмигнул Османов. «Носи на здоровье!» Мама наклонилась и поцеловала меня в щёку. Краем глаза я отметила у неё не только новые серёжки, гораздо крупнее моих, но и колье с небрежной россыпью блестящих и переливающихся камней. «Как быстро наши дети становятся взрослыми!» — вздохнул Артур Сергеевич. «Алиса, представляешь, сразу после возвращения Ярослав съезжает из дома. Я предложил им с Дашей пожить некоторое время здесь, но сын ни в какую. Уже внёс залог риэлтору за съёмную квартиру. Не удивлюсь, если следующим летом будем свадьбу гулять». Я до боли стиснула зубы. «Ух ты!» Только и смогла обескураженно выговорить. «Даша — прекрасная девушка. Думаю, у них с Яром всё получится», — сознанием дела заключила мама. «Кстати, о свадьбах. Дорогая, мы с Артуром должны тебе кое-что рассказать». «Алиса, мы с Линой решили узаконить наши отношения». Подтверждение его слов мама покрутила ладонью перед моим лицом, демонстрируя кольцо с внушительным таким булыжником. «Поздравляю», — ослабевшим голосом пробормотала я после всех этих новостей, сыпавшихся, как из рога изобилия. «Мы решили не затягивать со свадьбой. Ориентировочно декабрь-январь. Тамадой будет Алкин, представляешь? Артур сказал, лично с ним договорился». «Лена, не волнуйся. Организуем всё в лучшем виде», — подмигнул Османов. Завтрак прошёл в атмосфере предвкушения весёлого свадебного кутежа. Мама тараторила безумолку, а её жених лишь мягко улыбался, соглашаясь воплотить в жизнь самые безумные идеи. Остаток дня я провела в своей спальне, пропустив не только учёбу, но и репетиции конкурса красоты. В конце концов, это был мой день. Что хотела, то и делала. Ближе к вечеру в дверь неожиданно постучали. «Войдите», — разрешила я, закрывая книгу. «Алиса, вам просили передать». Материализовавшаяся на пороге экономка Наталья Семёновна сжимала в руках большую подарочную коробку. «Вау!» Я вскочила с кровати, принимаясь разрывать розовую фольгу. «От кого это?» «Доставили курьерской службой. Вот здесь карточка». «С любовью, друг», — прочитала я, уставившись на клетку с маленьким белоснежным кроликом. «Какой милый зайка!» — всплеснула руками пожилая женщина. «Ага», — Уголки моих губ разъехались в улыбке умиления. Только я не совсем понимала, кого благодарить. Хотелось верить, что Ярослав хотя бы в этом году не забыл о моем празднике. Мы одновременно повернули головы, так как дверь снова хлопнула. «Алиса, на улице тебя ждет Максим», — сообщила маман и, заговорщически понизив голос, добавила. «С шикарным букетом цветов». «Интересно, откуда он узнал?» Распахнув двери шкафа, я выудила оттуда кардиган. «А тебе не все равно. Артур с такой теплотой отзывается о племяннике. Советую присмотреться к парню». «Благодарю, но я как-нибудь сама разберусь». Проигнорировав колючий взгляд родительницы, я достала кролика из клетки и прижала его к груди. «Ну прямо Алиса в стране чудес!» — язвительно хмыкнула она и поспешила скрыться вслед за экономкой. Уже стемнело, когда я вышла за ворота особняка. Мягкий свет луны заливал парковку перед домом. Макс стоял, прислонившись к своей тюнингованной тачке, и сжимал в руках огромный букет. «Иди сюда, за уши дергать буду!» — подмигнул он, протягивая мне цветы. «Они невероятные!» — улыбнулась я, поддаваясь магии его глубоких проницательных глаз. Османов приобнял меня за талию и небрежно чмокнул в висок. «Садись в машину. У меня для тебя есть еще один подарок», — прошептал так близко к губам, будто собирался поцеловать. Шутливо пихнув его в грудь, я повиновалась, спустя несколько секунд оказавшись в теплом прокуренном салоне. В этот миг телефон в сумочке завибрировал. «Ответь», — скомандовал он, насвистывая какую-то незамысловатую мелодию. «Но?» — нахмурилась я, увидев имя входящего абонента. «Я прошу тебя». Загадочным видом Макс сжал мою ладонь. Звонила Каро, моя бывшая подруга, которая не побрезговала подобрать Марка Клюева спустя несколько дней после нашего расставания. Я вновь озадаченно посмотрела на Макса. «Что это значит?» Не удостоив меня ответом, парень улыбнулся и продолжил коситься на разрывающийся телефон. В конечном итоге любопытство победило. «Алло», — сухо выдала я. «Алиса, с днем рождения!» — забормотала Карина на том конце линии. Судя по голосу, она была невероятно сконфужена. Оно и понятно, не поздравляла меня уже 3 года. И чего это вдруг решила сделать это сегодня? Конец заинтригованная, я пробурчала дежурное «спасибо». «Мы недавно разговаривали, ты спрашивала, что я знаю о том дне. Так вот, я кое о чем умолчала. Не специально, ты не думай. Говори», — перебила ее жестко. «Марк попросил об одолжении. Я должна была тебя отвлечь, чтобы он получил доступ к твоему телефону». «К моему телефону?» Я перевела ошарашенный взгляд на Макса. Тот лишь пожал плечами, нарисовав кончиком пальца какую-то загогулину в воздухе. «Ага, поэтому мы приехали так рано. Ты ушла в ванную, а я стала стоять на стрёме, пока Клюев рылся в твоём айфоне». «Всё ясно». «Алиса, прости, мне так жаль», — грустно резюмировала Каро. Я очень сомневалась, что ей действительно жаль. Та Карина, с которой я имела несчастье дружить, была неисправимой эгоисткой и делала всё исключительно для собственной выгоды. «Ты готова рассказать что-то ещё?» «Нет, честно, я больше ничего не знаю. Марк никогда со мной не откровенничал, а потом исчез». Она вздохнула. Отключившись, я устало потёрла виски. «Я подумал, ты имеешь право знать», — прошептал Османов, шурша пачкой сигарет. «Скорее всего, он удалил и заблокировал номер Яра, вбив вместо него один из своих телефонов, поэтому вы не могли дозвониться друг другу». «Уму непостижимо», — я шумно выдохнула. «Но как тебе это удалось?» «После нашего разговора я пробил всех участников событий. Мир тесен, а московская пафосная тусовка и подавно. Без знакомых лиц не обошлось. Некоторое время назад Каро путалась с моим дружком, фотографом-любителем пикантных съемок. Будет грустно, если несколько откровенных кадров случайно просочатся в сеть». «Ты ее шантажировал?» «Самую малость», — хмыкнул Макс, выпуская облачко сизого дыма в приоткрытое окно. «Терпеть не могу несправедливость. По крайней мере, теперь ты в курсе, что произошло на самом деле. Поговори с Ярославом. Возможно, еще не все потеряно». «Спасибо. Только эта информация немного опоздала. Он отдыхает с Дашей. Я не буду им мешать». «Сдалась она ему, как собаке пятая нога. Уж поверь мне, вокруг буквально искрит, когда вы вдвоем оказываетесь в одном помещении». Не сводя с меня хитрого взгляда, Макс разделался с сигаретой и отправил пластинку жвачки в рот. «Но тем не менее, я снова праздную день рождения в одиночестве», — улыбнулась я через силу. «Ну, это легко поправить». Выразительные глаза Османова полыхнули огнем. «На самом деле, я приехал попрощаться. Через 4 часа у меня самолет. Но я буду счастлив, если ты полетишь со мной». Он приблизился, обдавая ментоловым дыханием мое лицо. «Алиса, обещаю, ты навсегда запомнишь это путешествие», — добавил он хриплым манящим голосом, окончательно сбивая меня с толку. Уголки рта Макса приподнялись в озорной ухмылке. Наверняка любая нормальная девушка запрыгала бы от счастья, получив такое предложение. Только я нормальной не была, вместо веселых приключений в компании высокого татуированного красавца, предпочитая страдать дома. «Спасибо, но как-нибудь в другой раз». Я крепко обняла его на прощание, хихикнув от того, что колючая щетина впилась в щеку. Ловлю на слове. Будь счастлива, Алиса. Как бы я ни пыталась выбросить все из головы и забыться, ничего не выходило. Уставившись на пустое место Ярослава на учебе, я постоянно представляла их с Дашей, загоревших и счастливых на берегу моря. Тоша как раз с придыханием рассказывал подробности прошлой вечеринки, когда я повернула голову и встретилась с парой глаз оттенка мрачных небес, следящих за моими движениями. Ярослав вернулся. Чёрт! Ком встал в горле, в груди запекло, и я едва ли не закашлялась. Вот дура, еще и мазохистка. Ему до меня дела нет, а мне только дай повод пострадать. Отругала я себя. На протяжении следующих пар я больше не смотрела в его сторону, но постоянно чувствовала на себе пронзительный взгляд, буквально выворачивающий душу наизнанку. После окончания занятий быстро собрала сумку и, уже направляясь к машине такси, вдруг услышала поспешные шаги за спиной. «Алиса, постой!» Ярослав так резко схватил меня за руку, заставив развернуться, что я практически впечаталась в его широкую грудь. От столкновения наших взглядов посыпались искры. Его глаза стреляли на поражение, отравляя душу смертельным ядом. Дыхание моментально сбилось, во рту пересохло. Из головы выветрились все мысли. Мы так и стояли какое-то время, загипнотизированные друг другом. «Что ты хочешь?» — наконец прохрипела я. Яр скрипуче рассмеялся. Только сейчас я обратила внимание, что, несмотря на поездку на курорт, его внешний вид оставлял желать лучшего. На заросшем, осунувшемся лице заострились скулы, под глазами залегли глубокие тени, будто он несколько ночей провел без сна. Хотя это было вполне возможно. Наверняка Даша расстаралась. «Ты знаешь, чего я хочу», — произнес он ничего не выражающим голосом. «Как отдохнули?» Я опустила глаза в пол. «Ты даже не загорел», — не смогла удержаться от язвительного комментария. «С погодой не повезло», — все так же ровно отозвался он. «Алис, нам надо поговорить». Яр стиснул мое запястье, скользнув большим пальцем по выпирающим венам. «Прости, но я больше не хочу играть в шахматы». «Что?» — нахмурился он, продолжая поглаживать мое запястье. Вперед, назад и в обратном направлении. Нежно. С каждым новым движением, будто оставляя засечки на сердце. «Надоело быть пешкой в ваших любовных играх». «Алиса, я хочу объясниться. Мне жаль, что тогда на балконе все вышло из-под контроля». «Ах, вот о чем он хотел поговорить». Сердце ушло в глубокий нокаут. Меня окончательно размазало от этих слов. Не хватало еще исповеди раскаяния. Я ощутила, как из недр души поднимается волна первобытной злости, создавая гремучую смесь с разочарованием и раздражением. Да, 3 года назад, будучи слишком доверчивыми и наивными, мы стали жертвами козни нехороших людей. Теперь же он находился в отношениях, и, судя по недавнему отдыху, в этот раз Ярослава все устраивало. Возможно, не будь этой поездки, у нас оставался бы шанс. Однако Туманов сделал свой выбор, и, увы, не в мою пользу. Я испытывала невыносимую боль, засыпая и просыпаясь с мыслью, что мне предпочли другую. Поэтому наша история оборвалась в тот момент, когда он сел в самолет вместе с Дашей. «Не нужно ничего объяснять. Все кончено!» Я зажмурилась, чувствуя, что задыхаюсь. «Алис!» — Ярослав посмотрел полными боли глазами. «Да пойми ты уже, мне неинтересно!» Я с яростью вырвала руку. «Ни тогда, ни сейчас», — добавила с нисходительным тоном. Хотелось, чтобы больно было не только мне. Пусть продолжает думать, что я бездушная стерва. Прошлого все равно не вернуть. «Всего один разговор. Я не отниму у тебя много времени», — процедил однокурсник. «Туманов, запомни уже, что невозможно усидеть на 2 стульях». Я зло рассмеялась. «И, кстати, я тоже не скучала, пока ты развлекался. На свидание опаздываю, дай пройти». Я ловко просочилась между 2 машин к подъехавшему пару минут назад такси. Плюхнувшись на заднее сиденье, на всякий случай заблокировала дверь. А повернув голову, обнаружила, что вовремя покинула поле битвы. К Яру походкой победительницы направлялась рыжеволосая красотка в мини-юбке. Она обвела его шею руками, продемонстрировав всем свои права на этого привлекательного молодого мужчину. А мне он оставил лишь объяснение. «У вас есть сигареты?» Прочистив горло, обратилась я к водителю. «Я не курю», — смущенно отозвался пожилой горец. «Жаль». Грустно усмехнулась я, мечтая предпринять хоть что-нибудь, дабы заглушить сердечную боль. В тот же миг просигналил телефон, оповещая о входящем сообщении. На автомате, достав его, увидела на экране изображение атлетичного парня в желтых плавках с коктейлем в руках. «Я. Хорош нахал!» Я не смогла сдержать смешок, добавляя обливающийся слюнями смайлик. «Макс, не передумала?» И следом сообщение, сопровождающееся еще одним пикантным снимком. «Макс, если надумаешь, пиши. Мое предложение все еще в силе». Медленно покачав головой, я засунула телефон обратно в сумку и бездумно уставилась в окно. Какой бы промозглый холод ни стоял в душе, я пообещала себе, что непременно справлюсь. Алиса, 1 месяц спустя. «Дорогая, ты точно не поедешь с нами? Хотя бы на несколько дней, чтобы немного развеяться перед конкурсом». Мама провела ладонью по своей идеальной укладке, бросив беглый взгляд на часы. «Спасибо за приглашение, но начинаются самые важные репетиции, а я и так пропустила первые недели подготовки. И ещё не могу оставить своего пушистого друга». Я покосилась на клетку с притихшим кроликом. «Я понимаю и ни капельки не сомневаюсь в твоей победе». Она неловко клюнула меня в щеку, тут же проведя по ней кончиком пальца, чтобы избавить от бледно-розового следа помады. «Хорошо вам отдохнуть». Мы обнялись на прощание. Мама и Артур Сергеевич наконец-то собрались в долгожданное путешествие в Эмираты. Сначала они планировали взять меня с собой, так сказать, для установления родственных отношений. Однако я внезапно решила, что не хочу им мешать. Кажется, никто не расстроился. В последнее время моя жизнь стала понемногу налаживаться. И не последнюю роль здесь сыграла подготовка к конкурсу красоты. Я ощутила уверенность и жажду победы, поставила цель обыграть Дашу хотя бы на сцене университетского актового зала. Понимаю, не слишком умно, но иначе я не могла. Этой небольшой местью хотелось поставить жирную точку в нашей с Ярославом печальной истории любви. Кстати, дома мы с ним больше не пересекались. Сразу после возвращения из Турции Яр съехал на съемное жилье. Осложняло ситуацию лишь то, что мы продолжали видеться в универе. К счастью, не слишком часто, потому что Туманов начал прогуливать, а мне вместо некоторых пар приходилось посещать репетиции. Проводив маму и Османова, я вернулась в спальню, приняла душ и начала готовиться ко сну. Резкий звук, раздавшийся со стороны балкона, заставил обернуться. За окном уже давно стемнело, к тому же накрапывал противный дождь, характерный для конца октября. Я потуже затянула полотенце на груди, накинула халат и, распахнув дверь, медленно высунула голову на улицу. «Ты?» — выпалила, уставившись в мрачное лицо парня, сидящего в кресле на соседней лоджии. «А ты кого ждала? Бабайку?» Яр трескуче рассмеялся, подставляя лицо под ледяные капли дождя. «Вернись в комнату, простудишься!» — выпалила я, прежде чем подумать. «Поздно. У меня ветрянка, так что это ты лучше вернись. И вообще, я думал, ты уехала с предками», — добавил он равнодушно. «Передумала, как видишь. И, кстати, я болела ветрянкой в детстве». «А Даша не болела, поэтому я уехал на карантин. Но если ты против пребывания со мной под одной крышей, могу свалить в гостиницу». Ярослав склонил голову и кашлянул в кулак. Луна осветила его бледное, взмокшее лицо, покрытое красными высыпаниями. И я вынуждена была признать, выглядел он не ахти. «Мой папа болел ветрянкой. У взрослых она протекает гораздо тяжелее, чем у детей. Лучше вернись в комнату, иначе от переохлаждения будет еще хуже». «Может, я хочу, чтобы стало хуже, так сказать, разом облегчить свои мучения», — хмыкнул Ярослав, избегая смотреть мне в глаза. «Ну уж нет. Я обещала родителям, что форс-мажоров не будет. Так что хладный труп на балконе точно не входит в мои планы. Ты измерял температуру?» «Алис, мне так фигово, что хочется и сдохнуть. Оставь меня в покое, пожалуйста. Иди спать». Демонстративно отвернувшись, Туманов начал шумно хватать воздух ноздрями. Даже несмотря на показное безразличие, к сожалению, выглядел он так, будто вот-вот протянет ноги. Понимая, что продолжать разговор бессмысленно, я покинула лоджию, чтобы разыскать аптечку. Помнится, пару дней назад, когда во время дефиле я стерла пятки в кровь, мне удалось найти ее в одном из кухонных навесных шкафов. На этот раз поиски заняли гораздо меньше времени, и, вооружившись градусником, я остановилась возле двери в комнату Яра. Забавно, но я ни разу там не была, как будто это зона отчуждения, место несбывшихся надежд или просто спальня парня, от которого я до сих пор сходила с ума. Тихо постучала, однако ответа не последовало. Тогда я постучала громче, но полудохлый упрямец не спешил меня впускать. Разозлившись, я толкнула дверь плечом, и та поддалась. «А это уже попахивает вторжением на частную территорию». Я вздрогнула, врезаясь взглядом в его недовольное лицо. «Градусник». Не сдвинувшись с места, я быстро протянула его парню. На этот раз Яр не стал спорить, просто засунул электронный термометр под мышку и, откинув голову, прикрыл глаза. «Сколько?» — еле слышно прошептала я после разорвавшего тишину звукового сигнала. Парень лишь рассмеялся, бросив беглый взгляд на светящийся дисплей. «Все нормально, иди». «И не подумаю». Вырвав у него из рук термометр, я охнула от шока. 39! И это ты считаешь нормальным? Марш в постель, а я за жаропонижающим». Проявив неожиданную покладистость, больной принялся расстегивать кожаную куртку. Через считанные секунды он уже остался в одних синих боксерах. Только тут до меня дошло, что вместо того, чтобы отправиться за лекарством, я продолжаю пялиться на него во все глаза. Даже несмотря на капельки пота, струящиеся по животу и груди, Туманов оказался чертовски хорошо сложен. К счастью, он не заметил, как пристально я рассматриваю его полуобнаженное тело. «Спасибо за беспокойство, но я правда в порядке. Выпью аспирин, пару дней отлежусь и буду как новенький». Уголки губ парня изогнулись в вымученной улыбке. «Если понадобится помощь, ты знаешь, где меня найти». Натянув свежую пижаму, я залезла в кровать и отключилась почти сразу, как только голова коснулась подушки. Правда, сон получился коротким. Я резко встрепенулась, ощутив, как кто-то прикасается ко мне в темноте. «Алис, у тебя есть вода? Похоже, мне совсем кирдык». Вытянув руки, я дотронулась до парня и тут же ахнула от того, насколько он горячий. Температура снова поднялась. Погоди, я сбегаю на кухню, принесу. Запинаясь обо всё на свете, я понеслась вниз. А когда вернулась и включила ночник, обнаружила спящего на моей кровати Туманова. В тусклом свете лампы удалось разглядеть, как он тяжело дышит, свернувшись в позе эмбриона. «Ярослав!» — позвала я и, осторожно вытерев испарину с его лба, вложила в ладонь бутылку воды. «Спасибо». Не открывая глаз, парень сделал несколько жадных глотков. «Алис, можно я здесь посплю?» — спросила насипшим голосом. «Конечно. Я постелю себе в одной из комнат для гостей». «Ты не поняла. Можно я останусь здесь с тобой?» Ярослав с трудом разлепил веки. «Я буду тихо, как на свадьбе у глухонемых», — пообещал он и натужно рассмеялся. «Можно, но не стоит». Я устало опустилась на край кровати, понимая, что такой расклад до добра не доведёт. «Не волнуйся, в таком состоянии я вряд ли на что-то способен. Приставать не буду». «А вот я за себя не ручаюсь». Благо, я вовремя прикусила губу, не позволив вырваться опрометчивым словам. И пусть ночёвку в одной кровати считала не лучшей идеей, но, с другой стороны, я не могла бросить больного на произвол судьбы. Да и не хотела, чего уж греха таить. «Пожалуйста». Его мутный взгляд медленно заскользил по моей пижаме с овечками. И вскоре на губах Яры заиграла слабая улыбка. «В детстве, когда я болел, мама всегда выгоняла отца на диван и укладывала меня с собой, а потом обнимала всю ночь». «Эх, мама!» — прошептал он и стиснул зубы. Придвинувшись ближе, я провела кончиками пальцев по его взмокшему лбу. Ярослав снова горел. «Выпей ещё одну таблетку, а завтра с утра вызовем врача», — пробормотала я. Однако он не ответил, только притянул меня к себе. Вопреки заверениям, вырваться из его крепких объятий оказалось мне не по силам. Эмоции накрыли с головой, и пульс начал зашкаливать. «Расслабься, я не кусаюсь». Устроив мою голову у себя на груди, парень вздохнул с каким-то щемящим облегчением. Я же вздрогнула и напряглась всем телом, ощутив горячие мужские ладони на своей талии. Пальцы онемели, сердце билось так бешено, что грозило выскочить из груди. «Алиса», — срывающимся голосом произнёс он. «Ты такой горячий», — прошептала я пересохшими губами. «В другой ситуации я бы посчитал это комплиментом», — хмыкнул Яр. «Нужно выпить жаропонижающее», — пробормотала я смущённо. «Уже нет», — он провёл ладонью по моим волосам. «Просто побудь рядом, не уходи, не бросай меня». Под утро Ярослав начал бредить. Его голова металась по влажной подушке. Он шевелил губами, как будто всё время кого-то звал. Я не стала дожидаться его пробуждения. Быстро умылась, переоделась и вызвала нашего семейного врача. К счастью, Надежда Семёновна, терапевт с 30-летним стажем, не заставила себя долго ждать. «Не буду вам мешать». Я поспешила скрыться за дверью после того, как врач переступила порог моей спальни. Минут через 15 она покинула комнату и молча протянула мне сложенный вдвое лист бумаги. «Ну как он?» — поинтересовалась я взволнованно. «Температура может подниматься ещё несколько дней, но если начнёт придерживаться моих рекомендаций, через недельку будет как огурчик», — подмигнула Надежда Семёновна. Вскоре она сменила тему разговора, и мы пообщались ещё немного, обсудив последние новости из жизни семьи Светловых. После чего я проводила её до ворот и быстро вернулась к больному. «Доброе утро». По пояс обнажённый, он сидел, облокотившись на подушку, и загадочно улыбался. «И тебе». Я смущённо пожала плечами, стараясь не пялиться на его идеальные плечи и грудь. «Спасибо», — после небольшой паузы сказал Яр. «Не за что. Тем более скоро мы официально станем частью одной семьи», — нервно хихикнула я. «Да уж». Ярослав глядел на меня так, будто хотел, чтобы я снова к нему легла. Засмущавшись ещё сильнее, я тихо произнесла. «Ты можешь оставаться в моей постели сколько угодно. Только имей в виду, между нами не будет ничего, кроме дружбы». «Я уже это понял». Он дерзко откинул простыню и выпрямился. «Наверное, ты права. Дважды в одну реку не войдёшь. Но это ведь не значит, что мы не можем общаться по-человечески». Говоря это, он пристально рассматривал моё тело от головы до пальчиков ног, а потом медленно двинулся вперёд. «По-человечески? Да, конечно», — кивнула я, поспешно отступая к гардеробной. «Ты в универ?» В голосе Яра послышалась тревога после того, как он увидел, что я потянулась к кожаной куртке. «А кто будет ставить тебя на ноги?» — подмигнула я. «Сбегаю до ближайшей аптеки. Ветрянка сама себя не вылечит». «И ты готова ради меня даже прогулять учёбу?» Полуобнажённый красавец прислонился к стене, задумчиво покусывая нижнюю губу. «Отдыхай, я скоро вернусь». Проигнорировав опасный вопрос, я поторопилась скрыться из комнаты. На обратном пути возле ворот на меня налетел улыбчивый блондин в униформе курьера. «Подскажите, Ярослав Туманов здесь живёт? Звоню, никто не открывает». «Всё верно. Давайте я за него распишусь». «Было бы здорово». Я быстро поставила закорючку, принимая небольшую квадратную коробку. «Здесь ещё карточка». Парень протянул мне сложенный вдвое перламутровый прямоугольник. Заверив, что всё непременно попадёт в руки адресата, я вернулась в дом. Однако на пороге остановилась в нерешительности. Любопытство всё-таки взяло верх, и я раскрыла послание и скользнула взглядом по ровным строчкам. «Доброе утро, Ярик. Как спалось?» «Всего одна ночь порознь, а я уже ужасно соскучилась. А ты? Скорее поправляйся, чтобы мы больше не разлучались. Надеюсь, ты оценишь мой сюрприз. Твое солнце». Пальцы разжались, и коробка с сюрпризом выпала из рук. Меня накрыло волной неконтролируемого отчаяния. Поблизости кашлянули, и я вздрогнула от неожиданности. «Нехорошо читать чужие письма», — игриво пожурил Ярослав, затягивая пояс длинного синего халата. «Я...» «Не парься, я бы на твоем месте поступил точно так же», — непривычно серьезно и хрипло признался он. «Помнишь, как у Экзюпери? Мы в ответе за тех, кого приручили. Она во мне по-настоящему нуждается». Туманов вздохнул. «Даша очень хорошая. С ней все просто. Жаль только...» Он собирался сказать что-то еще, но резко замолчал. Жутко растерянная, я потрясла пакетом с лекарствами в воздухе в надежде оставить эту скользкую тему. «Нужно обработать твои высыпания», — строго заявила я. «Эй, я не буду ходить весь в зелёнке!» «Твоему сведению, медицина в данном вопросе шагнула далеко вперед, и мазь, которую я купила, бесцветная». «Ну, это другой разговор. Поможешь?» И вновь этот взгляд, превращающий мои мозги в желе. «Не вопрос», — отозвалась я после небольшой паузы и последовала за ним. На этот раз мы оказались в спальне Ярослава. Больной уселся на кровать и легким движением избавился от длинного халата. Я смочила кончик ватной палочки в растворе и принялась обрабатывать маленькие прыщики, всякий раз покрываясь мурашками, стоило коснуться его пылающей кожи. Он глубоко вдыхал и выдыхал, парализуя цепким вниманием. «Все в порядке?» — смущенно поинтересовалась я, смачивая палочку в новой порции лекарства. «Оказывается, ветрянка — это даже приятно», — тяжело вздохнул Яр. Ощутив, как напряжен каждый мускул на его разгоряченном теле, я дернула локтем, и банка с ватными палочками опрокинулась. Ну вот, вид его обнаженного торса превратил меня в неуклюжую неумеху. «Блин!» Мы одновременно потянулись ее поднять, в результате чего наши пальцы столкнулись. Его прикосновение обожгло, запуская нервную дрожь по телу. Почудилось еще миг, и я вспыхну, как спичка. Поспешно опустив глаза, я постаралась закончить как можно быстрее. Время от времени Туманов вздрагивал. А иногда, когда мышцы его пресса напрягались под моими пальцами, казалось, он вообще не дышит. Поэтому оставшаяся часть процедуры прошла молча, если не считать стука двух неистово бьющихся сердец. «Алис, можешь ответить всего на один вопрос?» Ярослав посмотрел на меня таким взглядом, будто уже всех убил, а его голос прозвучал до неприличия хрипло. Я медленно выдохнула, в глубине души осознавая, что весь самоконтроль, выработанный за месяц в разлуке, рассыпался в пепел меньше, чем за сутки. И тут на тумбочке заиграл телефон. Мы оба вздрогнули, словно вырванные из параллельной вселенной. «Это Даша», — сообщил он рассеянно. «Ответь», — пропищала я. Ярослав прочистил горло, прежде чем, как обычно, в своей немного самоуверенной ленивой манере произнести. «Привет». Из трубки послышался голос Даши, и волшебные чары вмиг рассеялись, напоминая об истинном положении дел. Он не мой и никогда мне не принадлежал. «Да, передал. Спасибо». Яр покосился в сторону нераспакованной коробки, которую принес курьер, а потом сфокусировал взгляд на моем лице. Чтобы не становиться третьей лишней, я сделала шаг к двери, однако замерла на месте, услышав доносящийся со двора шум. Не прекращая разговаривать со своей девушкой, Яр накинул халат и открывал балконную дверь. «Вы сумасшедшие!» — рассмеялся больной, перевешиваясь через перила. Встав на цыпочки, мне удалось разглядеть возле ворот Дашу в компании нескольких наших однокурсников с разукрашенными зеленой краской лицами. Они размахивали плакатами с надписью «Выздоравливай». «Спасибо!» — прокричал Ярослав, сложив ладони рупором. «Кто не боится заразиться, заходите на чай!» — громогласно добавил. «Алис, там почти все, кроме Даши, переболели в детстве. Я пригласил их в гости», — пояснил он, возвращаясь в комнату. «Ты присоединишься?» «Увы, не думаю, что это хорошая идея. Лучше пойду к себе, готовиться к курсовой». Большинство одногруппников были не в курсе, что мы с Яром вот-вот породнимся. Не хватало только, чтобы по универу поползли сплетни. «Вечером договорим?» Он ухватил меня за запястье, внезапно притягивая к себе. «Да, конечно». Прошлая ночь вымотала, поэтому сегодня я решила лечь пораньше, предусмотрительно заперев дверь на щеколду. Экономка, или как она сама себя называла, домоправительница тетя Нина, заметила, что я не спустилась к ужину и принесла мне в комнату вкуснейшие сэндвичи с тунцом. «Спасибо», — благодарно улыбнулась я, принимая угощение. «А почему ты не веселилась с ребятами?» — озабоченно поинтересовалась она. «Нужно готовиться к занятиям», — и глазом не моргнув, соврала я. Расправившись с едой, я приняла душ, переоделась в любимую сорочку цвета топлёного молока и вернулась под одеяло. Перед глазами вновь вспыхнули события прошлой ночи, то, как мы с Яром лежали, тесно прижавшись друг к другу. На постельном белье до сих пор остался его умопомрачительный мужской аромат. Я прикрыла веки и глубоко вдохнула его, чувствуя себя наркоманкой. В дверь постучали. «Алис, можно войти?» — послышался голос Ярослава. Проигнорировав его вопрос, я с головой спряталась под одеяло, будто он обладал рентгеновским зрением и мог, как какой-нибудь доморощенный супермен, увидеть сквозь дверь, что я не сплю. «Открой, я знаю, ты не спишь», будто прочитав мои мысли, заявил парень и постучал уже настойчивее. Я молчала, как рыба, но дышала бурно и тяжело. «Почему ты снова от меня бегаешь? Давай уже проясним все раз и навсегда!» Ярослав с такой силой долбанул по дверному полотну, что я аж подскочила. «А знаешь, ты права. Сегодня я чувствую себя гораздо лучше, так что не впускай меня. Ради своего же блага не вздумай меня впускать». Сон как рукой сняло. Я еще несколько часов валялась в постели, понимая, что окончательно запуталась. 3 года назад мы были детьми, теперь все изменилось. Яр состоял в серьезных отношениях. Наша история осталась в прошлом. А то, что происходило всякий раз, стоило нам остаться наедине, — лишь иллюзия. Что-то вроде фантомных болей. Он должен сделать выбор сердцем, иначе эти метания до добра не доведут. Внезапно я уловила шум со стороны лоджии. Быстро поднявшись, распахнула занавески и ахнула от увиденного. «Что ты здесь делаешь?» — воскликнула, уставившись в непроницаемое лицо незваного гостя. В одном халате Яр стоял посреди промозглой октябрьской ночи и дергал за ручку балконной двери. «Идиот! Сумасшедший! Хочешь к ветрянке воспаления легких?» — выпалила я разгневанно. «Марш в свою спальню!» — приказала я и грозно стукнула ладонью по стеклу. «Как скажешь», — с отсутствующим видом согласился он. И только я вздохнула с облегчением, как Ярослав резким движением скинул халат, оставшись на холоде в одних боксерах. «Ты...» — у меня задрожали губы. Не в силах вымолвить и слова, я стремительно распахнула дверь и позволила ему войти. «Я же тебя предупреждал!» Прохрипел он сухо и как-то даже зло, надвигаясь на меня, словно безжалостный хищник. «Яр!» — голос сорвался. «Алиса!» — парень вцепился в свою нижнюю губу зубами. «Уходи!» Я инстинктивно прикрыла руками грудь, скрытую лишь тонким слоем сорочки, и развернулась к выходу. «Я не могу спать без тебя!» Ярослав настиг меня буквально в пару шагов и притянул к обнаженному торсу. Я ощутила дрожь в коленях, когда парень с туманными глазами стал дышать мне в затылок. Громко, тяжело. «Отпусти!» «Не пущу», — заявил шепотом, по-хозяйски придерживая за шею. Мурашки разбегались по коже от того, насколько он был горячим. «У тебя снова жар!» «Горю!» — прохрипел он, как ненормальный. «У меня ожоги по всему сердцу!» «Ярослав, определись уже!» — простонала я, запрокидывая голову. «Я уже давно определился. Ты многого не знаешь, только я до сих пор не решил, можно ли тебе доверять». «О чем ты сейчас?» С удивлением спросила я и развернулась, заглядывая ему в глаза. Яр смотрел на меня сверху вниз. Гипнотизировал, притягивал, подавляя всяческое сопротивление. «У нас впереди целая ночь, чтобы во всем разобраться». Подцепив пальцами мой подбородок, он заставил поднять его выше. Некоторое время мы молча таращились друг на друга. Я тщательно старалась не залипать взглядом на влажном от пота рельефном торсе, но у меня это не слишком получалось. Судя по всему, Яр тоже сражался со своими звериными инстинктами. Внезапно пришло осознание, что я уже устала бороться. Вот он, час икс. Мы одновременно вскроем карты и решим здесь и сейчас, как нам быть. «У нас целая ночь впереди», — повторил Ярослав дразнящим шепотом. «Только сначала ты выпьешь жаропонижающее». Говоря это, я провела кончиками пальцев по горячим бугрящимся мышцам его груди. «Алиса!» «Шш!» — перебила я, ловко выскальзывая из плена сильных рук. «Я хочу, чтобы, когда мы все выясним, ты находился в трезвом уме». Состроив недовольное выражение лица, Яр, тем не менее, не стал спорить. Следующие несколько минут я играла в доктора. Сначала внимательно проследила за тем, чтобы он опустошил 2 мерных ложки суспензии. Минут 20 спустя заставила его засунуть под мышку электронный градусник. Выждав немного времени, парень с ликующим видом протянул его мне. 36,6, торжественно объявил он и, облизнувшись, хитро прищурился. «Ну вот, другое дело», — слабо улыбнулась я, переминаясь с ноги на ногу. «Но я все еще нуждаюсь в заботе и ласке», — подмигнул Ярослав, как ни в чем не бывало, растягиваясь на моей постели. «Вообще-то мы хотели поговорить». «Ага, этим сейчас и займемся». Сделав резкий выпад, он схватил меня за талию, а потом притянул меня ближе, утягивая за собой на кровать. «Что ты творишь?» «Рядом с тобой мне правда легче». Обезоруживающе улыбнулся нахал, сдувая прядку волос с моего лица. «Ты сумасшедший, Яр! Зачем вышел на балкон раздетый? Жить надоело!» «Но это ведь сработало. А вообще, я уже почти в раю». Ухмыльнулся Туманов и с мечтательным видом опустил взгляд к моим губам. Я судорожно сглотнула, наблюдая за тем, как напряглись желваки на его массивной челюсти. «Алис», — парень наклонился, внезапно сделавшись абсолютно серьезным. «Я должна тебе напомнить». «Боюсь даже представить, о чем». Он одарил меня долгим, откровенным взглядом. «У тебя есть девушка», — выговорила с трудом. «Я в курсе», — вздохнул Ярослав. «А еще я в курсе того, что подарок, который она передала мне утром, до сих пор лежит нераспакованным». Мрачно рассмеявшись, он притянул меня ближе к обнаженной груди. Я пытался. И даже какое-то время был уверен, что мне удалось тебя забыть. Но все рассыпалось после того украденного поцелуя. Человек не властен над своим сердцем, увы. Я разглотнул, проведя пальцами по моим растрепанным волосам. Мышцы на его шее напряглись, кадык дрогнул. «Но как же? Вы летали отдыхать и живете вместе?» — напомнила чересчур обиженным тоном. Лицо парня вмиг сделалось хмурым. В то утро, когда мы целовались на балконе, я больше не ложился спать. Быстро собрался и поехал к Даше. Не хотелось ее обманывать. Я сказал, что не уверен в своих чувствах и предложил взять паузу. По крайней мере, мне это было необходимо, чтобы окончательно разобраться в себе. Я немного отстранилась, недоверчиво хлопая ресницами. Не позволяя вклиниться в свой путанный рассказ, Яр продолжил. Только я никак не мог предположить подобной реакции. Даша как с цепи сорвалась. Начала кричать, ругаться, крушить все вокруг. Она обвинила меня во всех смертных грехах, предположила, что я просто ее использовал. Я лишь покачала головой. Все это казалось каким-то безумием. Я растерялся. Однажды уже стал свидетелем подобного срыва и, увы, прекрасно знал, чем все может обернуться. После скандала с отцом я мог остановить свою мать, но не сделал этого, позволив ей сесть за руль. Его красивое лицо перекосило гримаса боли. Тогда я решил дать нашим отношениям еще один шанс, последний. Но понимал, что это возможно, только если мы улетим отсюда далеко-далеко. Ярослав запрокинул голову, пытаясь собраться с мыслями. Там, на отдыхе, Даша откровенно рассказала мне о своей жизни. Отчим к ней приставал, поэтому ей пришлось практически сбежать из дома. Первое время в Москве тоже пришлось нелегко. Она доверилась мне, открыла сердце и душу. К этому моменту мои чувства окончательно трансформировались в жалость. Я винил себя в том, что не могу ответить такой хорошей девушке взаимностью, ночами представляя на ее месте другую, ту, которой всегда было на меня плевать. Ярослав стиснул зубы, всем видом показывая, как тяжело ему давались эти признания. Скользнув ладонью по его лбу, я поняла, что жар возвращается. Парень тяжело и шумно дышал, не сводя с меня горящих глаз. «Мне никогда не было на тебя плевать». Я протянула руку и достала с тумбочки свой мобильный, после чего разблокировала его и принялась водить пальцем по мерцающему дисплею. «Что ты делаешь?» — прошептал он хрипло. «Полюбуйся, сколько сообщений я написала тебе в тот злополучный день. Но ни одно из них так и не было доставлено до адресата». С горечью проговорила я, пока Яр изучал мессенджер. «Но как?» — выдохнул он изумленно. «Оказывается, не только мы промышляли волшебством вне Хогвартса. Только вот кроме добрых существовали еще и злые волшебники». Грустно улыбнулась я, сожалея об упущенных годах. «Перед отъездом я видел журнал, где вас окрестили самой популярной парой светской тусовки. Ты говорила, что свадьба не за горами». Я горько усмехнулась. «Эмма, мать Марка, постаралась. Я даже не читала это дурацкое интервью, хватило фотосессии». Пожала плечами, встретив его недоуменный взгляд. «Мы расстались в тот день, когда я увидела тебя в школьном окне. Это ведь был ты?» Яр отвел взгляд. Несколько секунд он равнодушно пялился в идеально белый потолок. «Я? Кто же еще? Хотел пожелать вам счастья перед отъездом, но так и не решился заглянуть тебе в глаза. Сдался раньше времени, поверил, что ты выбрала не меня». Грудная клетка парня поднималась и опадала в такт сбивчивому дыханию. «Так что же все-таки произошло той ночью?» Еле слышно осмелилась спросить. «Я расскажу тебе, только не сегодня. Не хочу омрачать этими воспоминаниями такой важный день». Несмотря на улыбку, голос Яра прозвучал твердо. «Ты не должен был уезжать и оставлять меня одну». Против воли глаза начали наполняться слезами. «Знаю. Прости, что устроила весь этот цирк с Хрущевкой. Надо было сразу сказать тебе правду». «Да уж». Я обиженно надула губу. «Это был не лучший период моей жизни, прямо скажем». Он сел на кровати. «После смерти мамы все пошло по одному месту. Я не мог принять, что ее нет. Мы всегда были очень близки. Была, а потом раз и нет». «Что? Что случилось?» Натянув простыню, я прижалась к его обнаженной спине. «Автокатастрофа. В тот день я вернулся со школы раньше, случайно стал свидетелем скандала родителей. Оказалось, мама застукала отца с домработницей. Они долго орали друг на друга, а потом она вылетела из дома, села в автомобиль и укатила в неизвестном направлении. Через полчаса нам сообщили, что ее больше нет». «Какой кошмар!» — положила голову ему на плечо. «Вместе со смертью мамы отмерла внушительная часть моей души. В тот день не стало доброго, покладистого ботана, любимчика всех учителей. Я как с цепи сорвался. За год сменил 4 школы. Отец и не надеялся, что с переходом в Жуковский лицей случится чудо. Но там я встретил тебя». Не глядя в глаза, Яр погладил меня по щеке. «Зачем ты всех обманул? Почему сразу не рассказал, из какой семьи?» «Это было мое условие. Я взял фамилию матери и попросил отца не афишировать наше родство. Надоело, что все девчонки вешаются на шею только из-за фамилии». «И даже я не заслужила знать правду». «Алиса». Яр повернул голову, выразительно на меня посмотрев. Я увидел тебя с этой долбанной пачкой сигарет и пропал. Но ты встречалась с Марком и дружила с Каро». Он вздохнул и замолчал, судя по всему, подбирая правильные слова. «Не думал, что королева класса влюбится в простого парня, приезжавшего в школу на велосипеде и жившего в хрущевке». «А ведь до страны чудес оставалось совсем чуть-чуть», — закончила за него. Туманов молниеносно забрался на меня сверху и с мрачной улыбкой прошептал. «Ночь не резиновая, а нам еще столько всего нужно наверстать». Его губы потянулись к моим, однако я успела выставить ладонь, призывая больного к порядку. «Звучит заманчиво, но ты все еще не свободен», — устало выдохнула я. «Алиса!» — простонал Яр. «И даже не спорь, ничего не будет, пока вы официально не закончите отношения». «Но ты ведь понимаешь, что я не могу расстаться с ней по телефону, а увидимся мы не раньше, чем через несколько дней. Да я с ума сойду!» — хмуро пробурчал он. «Тогда есть смысл спать в разных комнатах». «Эй, не добивай больного!» «Я не шучу. Отправляйся в свою спальню. И без фокусов». Кажется, температура снова подскочила. «Яр!» — я пихнула на Хала локтем. «Схожу на кухню за водой, и чтобы, когда я вернусь, тебя уже здесь не было». «Есть, сэр!» — красавец послушно отдал честь. «Так-то лучше, солдат». Возвратившись, я обнаружила Туманова, как ни в чем не бывало, посапывающим на моей подушке. Не в силах сдержать улыбку, я выключила свет и осторожно полезла в постель. «Попалась!» — прошептал Яр, утыкаясь губами в мое плечо. Мурашки побежали по коже, когда сильные руки по-хозяйски прижали меня к горячему обнаженному животу. Я зажмурилась, ощущая, как сухо стало во рту. «О чем ты думаешь?» — он запустил ладонь в мои волосы, продолжая удерживать за талию. «А что, если у нас не получится войти в одну реку дважды?» прошептала я, оглушенная собственным пульсом. «Река — это слишком мелко. Наши чувства, как океан, невозможно достать до дна». Я не видела лица Туманова, но знала, что он улыбается. «Приятных снов, моя». Он нежно поцеловал меня в затылок. «Ты...» «Спи». «Что?» «Алиса, закрой глаза и спи». Яр немного отодвинулся, однако я прекрасно чувствовала, насколько напряжено все его тело. От греха подальше не стала спорить, уносясь в самые добрые воздушные сны. А когда проснулась, тут же угодила прямиком в водоворот блестящей темной воды. Ярослав лежал на боку и, опёршись на руку, по-хулигански улыбался. «Доброе утро, красавица!» Парень не сводил с меня глаз, и на его лице отражалась такая нежность, что у меня внутри все перевернулось. До сих пор не верилось, что нам удалось преодолеть преграды на пути к счастью. «Доброе!» — приподняла я уголки губ и быстро покосилась на часы. «Пора собираться на учебу». Я попыталась подняться, однако Яр не позволил мне этого сделать, игриво повалив поперек своего обнаженного торса. «Может, все-таки наплюем на все правила и приличия?» Огонь в его глазах вот-вот мог перекинуться на мое безвольное тело, поэтому я отрицательно покачала головой. «До вечера». Присев на кровати, я засунула ноги в тапочки, поправила подол сорочки и направилась в ванную, продолжая ощущать на себе его взгляд. К этому моменту воздух в комнате наэлектризовался настолько, что едва не потрескивал. Лишь оставшись в одиночестве за закрытой дверью, мне удалось перевести дух. Я приняла душ, высушила волосы феном и слегка припудрила лицо, прежде чем покинуть свое убежище. Вернувшись в комнату, обнаружила, что кровать опустела. От этого открытия почему-то стало не по себе. Как бы я ни сопротивлялась, в глубине души происходящее казалось абсолютно правильным и гармоничным. Перефразируя старый афоризм, скажу, что можно было бесконечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода, и как Туманов полуобнаженным поясничает в моей постели. Натянув первые попавшиеся вещи, синие джинсы и простую белую рубашку, я спустилась в столовую. «Позавтракаешь со мной?» — раздался за спиной властный голос, заставив меня вздрогнуть. Развернувшись, я увидела замершего в дверях кухни Яра. На мгновение поймав мой взгляд, парень надолго прилип глазами к моему телу. К слову, сам он не потрудился надеть даже халат, передвигаясь по дому практически в чем мать родила. «Вот же змей-искуситель!» Я закатила глаза и попыталась спрятать улыбку. Сердце билось так часто, что я начала опасаться за его состояние. «Извини, но я правда опаздываю», — пожала плечами. До безумия хотелось запечатлеть в памяти его обворожительный образ. «Алис!» — Ярослав запрокинул голову и взъерошил растрепанные волосы. «Нет, это невозможно!» В два шага, преодолев разделяющее нас расстояние, сгреб меня в охапку и глубоко поцеловал. «Яр!» — простонала я, обвивая его крепкую шею руками. «Я по тебе сохну, Алиска! Знала бы ты, как я по тебе сохну!» — прошептал он мне на ухо, слегка прикусывая мочку. «Пощади меня, а!» Мы оба дрожали. «Уверена, у тебя точно получится продержаться еще несколько дней», выдохнула я в теплые приоткрытые губы. «Так уж и быть. Только потом, чур, не обвиняй в излишней грубости», заявил на полном серьезе, нехотя выпуская из объятий. Вместо ответа я расплылась в блаженной улыбке. «Вот дура!» «Так значит, вы с Ярославом вдвоем живете в огромном доме?» Не унимался Тоша, потягивая американо из пластикового стакана в университетском буфете. «Да», коротко кивнула я и отвернулась. «И?» Голос однокурсника наполнился задорными нотками. «Не понимаю, о чем ты», — попыталась съехать я, бездумно блуждая глазами от одного знакомого лица к другому. Внутри похолодело, стоило встретиться взглядом с Дашей. Не успела моргнуть, как подружка Яра материализовалась возле нашего стола. «Алиса, какие люди! А Яр говорил, ты поедешь отдыхать вместе с родителями». Впервые с нашего знакомства голос Рыжий звучал настолько недружелюбно. «Я собиралась, но в последний момент передумала», — ответила правду. «Вот значит как». Она наигранно улыбнулась. «Странно, что Ярослав не упоминал об этом. Думаю, ему было не до того. Все эти дни держалась очень высокая температура. Даже пришлось вызвать врача». Даша открыла рот, но неожиданно захлопнула его, сосредоточив взгляд на приближающейся к нам симпатичной шатенке. Я знала ее, но не могла вспомнить, откуда. «Даш, может, наконец поговоришь со мной? Я устала за тобой бегать». Воспользовавшись секундной заминкой, я помахала всем на прощание и покинула столовую. Ярослав. Алиса давно ушла, а я до сих пор ощущал дрожь в конечностях. Как влюбленный пацан, честное слово. Скурил полпачки сигарет в попытке привести нервы в порядок, но ничего не вышло. Мое сердце болело от любви, тело горело огнем. Я не мог перестать улыбаться, прокручивая в голове каждую секунду двух последних безумных дней. Я и Алиса в одной кровати. Даже просто обниматься, вдыхая запах ее бархатистой кожи, воспринималось как подарок судьбы. А самое главное, она ничего не знала о выходке Клюева. Она хотела быть со мной. Взгляд неожиданно зацепился за небольшую квадратную коробку, которая со вчерашнего дня так и лежала нераспакованной на письменном столе. Подарок Даши. Прищурившись, я разорвал упаковку и вздрогнул от увиденного. С фотографии, обрамленной белоснежной рамкой, на меня смотрели два счастливых улыбающихся лица. Это фото было сделано во время нашего второго свидания в Ридженс-парке. Тогда Даша обозначила свое стремление к серьезным отношениям, и я с удивлением понял, что вовсе не против. Теперь казалось, что это происходило в другой жизни. Алиса переиграла все щелчком пальцев. За один ласковый поцелуй я готов был простить ей ошибки прошлого. А уж когда выяснилось, что она такая же жертва, я больше не мог заниматься самообманом. И я, и Даша обязательно будем счастливы, только с другими людьми. Вздохнув, я опустил рамку с фото в корзину для мусора. Не терпелось скорее расставить все точки над «и», но, к сожалению, это можно было сделать лишь тет-а-тет. В глубине души я понимал, что позиция Алисы абсолютно верна. Только от одного взгляда в ее ведьмины изумрудные глаза ладошки моментально покрывались потом. Настоящим испытанием было находиться так близко, но в то же время недостаточно для того, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливыми. Я стиснул зубы, припомнив поступок Клюева трехлетней давности. Из-за этого урода я мог потерять любовь всей своей жизни. Поэтому теперь я уже ни капли не сомневался. Он заслужил то, что получил. Приняв душ и насухо вытершись, я оперся ладонями о края раковины. Температура упала, однако выглядел я все равно довольно дерьмово. Как прыщавый подросток, в самом прямом смысле данного выражения. «Герой-любовник хренов!» — ухмыльнулся я, до сих пор ощущая полный бардак в голове. Внезапно захотелось сделать для Алисы нечто особенное. Я решил приготовить ужин. Но в связи с тем, что не мог похвастаться кулинарными талантами, предварительно отправился на поиски несложного рецепта в интернет. На глаза попался заголовок «Блюдо, разжигающее страсть». Прочитав, я присвистнул. В статье говорилось, что кухня является самым интимным местом в доме, а магические действия с продуктами могут привести влюбленных к самым непредсказуемым результатам. Натянув поверх халата фартук, я засучил рукава и зарылся в холодильник. «Ну что ж, милая, еще сама на меня бросаться будешь», — рассмеялся я, замешивая тесто на булочке а-ля синнабон. «Ярослав, что ты делаешь?» Остановившись в дальней части кухни, Алиса сверлила меня удивленным взглядом. «Готовлю свой первый в жизни романтический ужин», — произнес я как можно непринужденнее, вытирая пот с груди. После трех часов у плиты пришлось избавиться от халата, натянув фартук на голое тело. «Вау!» — Алиса искренне улыбнулась, не сводя с меня лукавых глаз. Она выглядела такой красивой и сияющей, словно заря в теплый весенний день. На несколько мгновений я даже оцепенел. Уронив прихватку, не сразу сообразил, что вот-вот подпалю себе пальцы. «Осторожнее, ты горишь!» Она подбежала ко мне и растерянно уставилась на дымящуюся кастрюлю. «Это точно!» — подмигнул я, с видом заправского повара, принимаясь жонглировать апельсинами. «Ты правда приготовил для меня романтический ужин?» — с недоверием переспросила Алиса. «А ты видишь здесь кого-то еще?» Я сделал шаг вперед, наслаждаясь ароматом цветов, исходящим от ее кожи. «Спасибо!» Я вздрогнул, когда она потянулась, чтобы меня обнять. Несколько минут мы так и стояли посреди кухни, не решаясь пошевелиться. «Ну так что, попробуешь мою стряпню?» — наконец прошептал я, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Только если ты ответишь на все вопросы». Алиса отстранилась и испутующе заглянула мне в глаза. «Твою мать!» Сомнения читались на лице моей красавицы, и мне стало не по себе. Она до сих пор до конца не верила, что у нас получится. Следовало срочно что-то предпринять. «Спрашивай все, что угодно». Я положил ладонь на ее плечо и легонько его сжал. Я полностью к твоим услугам. Но только после того, как отведаешь мой десерт. Ты приготовил десерт? От ее кроткого взгляда меня пробрало. Ага. Я многозначительно подцепил пальцами завязки фартука. Что за повадки доморощенного стриптизера? Мне кажется, мы уже это проходили, Ярослав. Сморщила носик Алиса. Да расслабься, речь всего лишь о булках. Потому как взметнулись брови блондинки, я понял, что снова ляпнул что-то не то. «Булочки», — повторил с придыханием, поигрывая бровями. «Ну, Яр!» — она смущенно хихикнула. «Я на полном серьезе испек их для тебя, не веришь?» — спросил я с наигранной обидой. «Извини, но мне казалось, что ты и тесто — понятия несовместимые», — пожала она плечами. «Закрой глаза». Преодолев разделяющее нас расстояние, я посмотрел на нее в упор. «Слушаюсь и повинуюсь», — забавно жмурясь, промурлыкала Алиса. Открыв духовку, я чертыхнулся, потому что в нос ударил резкий запах гари. Мои синабоны с корицей превратились в неаппетитную кучку углей. «Уже можно открывать? Мне не терпится отведать твой шедевр». Булочки должны были стать гарантом серьезности моих намерений, но они подгорели. Это же надо было так облажаться. «Погоди, небольшие технические неполадки, но сейчас мы все сделаем в лучшем виде». «Ты уверен? Может, нужна помощь? После того, как мама уволила повара, я неплохо научилась готовить». «Но вряд ли ты знаешь, как делать бананы фламбе». Самоуверенно рассмеялся я, не собираясь сдаваться. В одном из видео в интернете повар сначала поливал блюдо крепким алкоголем, а затем поджигал сковороду. Спирт моментально выгорал, придавая блюду своеобразный вкус и аромат. Я планировал оставить данный фокус на вечер, дабы окончательно сразить Алису, но из-за фиаско с булками пришлось на ходу менять сценарий. Я положил кусочки бананов на раскаленную сковороду, щедро полил их коньяком, а затем щелкнул зажигалкой. Языки пламени ослепили, а в воздухе появился запах паленых волос. Моих волос и, судя по всему, бровей. «Твою мать!» — запоздало выкрикнул, наблюдая за тем, как огонь перекинулся с плиты на рулон бумажных полотенец. «Яр, мы горим! А-а-а!» — с гримасой ужаса на лице закричала Алиса. И тут вдруг на весь дом заорала сирена противопожарной безопасности, а с потолка хлынули потоки воды. «Вот дерьмо!» — процедил я, закрывая нас руками. Только это не особо помогло. Мы за считанные секунды вымокли до нитки, а вода и не думала останавливаться. «Я просто хотел, чтобы ты запомнила этот вечер», — прошептал, сталкивая нас лбами. «О, поверь, я запомню его надолго. Еще никто не устраивал мне подобных сюрпризов». Чуть отстранившись, она хитро заглянула мне в глаза. Мокрые и грязные, мы принялись хохотать. «Алиса? Ярик? Господи, что здесь происходит?» — всплеснула руками прибежавшая на звук домоправительница. Часа через три нам все-таки удалось худо-бедно справиться с последствиями кухонного апокалипсиса. Я настоял, чтобы Алиса шла в комнату, а сам оставался еще некоторое время, помогая тете Нине. К полуночи, когда кухня была наконец отмыта, я вернулся в спальню и осмелился посмотреть на себя в зеркало. «Ядрит Мадрид!» — ухмыльнулся незнакомому парню с прыщавым красным лицом и опаленными бровями. В таком виде я совершенно не тянул на героя-любовника. Скорее напоминал облезлого кота с городской помойки. Мучаясь угрызениями совести, решил еще раз попросить прощения у Алисы. По моей вине вечер оказался безвозвратно испорчен, хотя я возлагал на него так много надежд. Подошел к двери в ее спальню и легонько постучал. «Алис, ты еще не спишь?» — тихо позвал, опасаясь потревожить ее покой. Ответа не последовало. Решив, что хуже уже все равно быть не может, я толкнул створку и осторожно прокрался в комнату любимой девочки. Однако то, что увидел в следующую секунду, заставило мое сердце сделать кульбит и разбиться на части. На тумбочке пискнул телефон Алисы. Поддавшись порыву, я схватил его и на подсвеченном дисплее обнаружил фотографию двоюродного брата в плавательных трусах. Какого хрена? Я был уверен, что они прекратили общаться, и уж тем более не ожидал увидеть его в костюме Аполлона на заставке ее мобильного. От ревности стиснуло горло так, что мне стало трудно дышать. В этот миг из ванной послышался звук льющейся воды. Алиса принимала душ. Я глубоко вдохнул, стремясь привести эмоции в порядок, однако ничего не вышло. Разъяренный зверь уже выбрался из потаенного угла души и точил когти, готовясь к атаке.